Глава четвертая. Мое утро началось со странного звука, словно кто-то царапался в дверь. Приоткрыв один глаз, не сразу с просонок сообразила, что происходит. Но когда осторожно выбралась из-под одеяла, чтобы не разбудить спокойно спящую Айге, и увидела космача, стоявшего под дверью, то сразу все поняла. Волку пора на улицу. Тяжело вздохнув, принялась одеваться. Натянула меховые штаны и толстую теплую рубаху, прихватила свою шапку и тулуп и открыла двери, пропуская вперед зверя, прыгающего в нетерпении. Едва мы вышли во двор, как космач рванул к ближайшему забору делать свои дела. Я села на ступени крыльца, широко зевая. Было довольно морозно, и остатки сна сняло как рукой. Стоило только мне немного побыть на свежем воздухе. Небо над моей головой было темное, с точечками еще не угасших звезд, но уже на горизонте подернутое тонкой лентой пробуждающегося дня. Море вдали серело, покрытое барашками волн. Отсюда его было едва видно, зато чего-то ощущался тот пряный соленый морской дух, замешанный на хвойных ароматах, отчего голова шла кругом. Я встала, чтобы пройтись, размять ноги. Обошла дом. Он оказался внушительных размеров. Сразу за ним располагался дом для дружинников. Я с любопытством оглядела длинное строение и открытое пространство перед ним, укрытое слоем свежевыпавшего снега. Очевидно, тут дружинники занимались, потому что то тут, то там прямо из земли торчали турники и деревянные мишени. Я представила себе, как воины здесь сражаются на мечах, тренируются метать копья и ножи, стреляют из луков и бросают топоры, когда тихие шаги за спиной заставили меня оглянуться. Акке остановился в нескольких шагах от меня, при этом вполне добродушно улыбаясь. Рядом с ним стоял мальчик лет 8, и оба смотрели на меня. Я поклонилась, приветствуя старшего, про себя отметив схожесть мальчика и Хагина. «Неужели у него был сын?» — удивилась я. «Значит, где-то была и жена. Или это ребенок рабыни, такой же незаконно рожденный, как и я сама?» Это бы меня не удивило, но вряд ли обрадовало бы Айге. Впрочем, в возрасте Хагина мужчина уже должен был иметь и жену, и детей, так что не мудрено, если мальчишка — его сын. А уж какой, законный или нет, так оно без разницы. К мальчикам иное отношение у отцов, нежели к девочкам. А здесь, на севере, и подавно. «Твой пес нам весь двор загадил», — меж тем произнес весело Акке. «Не пес, а волк», — ответила я и тут же, опомнившись, охнула и рванула мимо северянина на двор, туда, где оставила своего лохматого друга. Когда добежала до дома вождя, то увидела, как космач что-то роет прямо посреди двора, с ожесточением разбрасывая снег. Рявкнув на волка, бросила в него наспех слепленным снежком. Космач увернулся и, виляя хвостом, подбежал ко мне. Я пригрозила ему пальцем и нахмурилась. Сообразив, что играть с ним никто не собирается, волк смирно сел на снег у моих ног и преданно заглянул мне в глаза. Сминая ногами снег, ко мне приблизился Акке. Мальчик, с которым он был, вероятно, куда-то ушел, потому как северянин был уже один. Он все еще улыбался, и я невольно залюбовалась его лицом. Молодой воин был очень красив. Вот не зря Айги вчера буквально не сводила с него глаз. Подумала невольно и отвела взгляд, сделав вид, что хочу погладить волка. «Я тут вспомнил, как ты ловко управляешься с луком», проговорил как-то лениво Акке, а затем предложил то, чего я менее всего от него ждала. «Пойдешь со мной на охоту?» «Что?» Я распрямилась и удивленно взглянула на молодого воина. «Хочу посмотреть, так ли ты хорошо стреляешь, как продемонстрировала это у меня на корабле? Или тебе тогда просто повезло?» Мгновение ушло на размышление. «Мне девки предложили пойти на охоту? Да отец никогда бы не отпустил меня вот так!» Хотя с дедом Родимом мы били и зайца, и белку. Было дело. Так почему же не пойти с Акки, раз он сам зовет? Заодно и проспрошу его о Хагине, да о том, кто он таков, и кем приходится местному вождю и его сыну. «Пойду», — сказала быстро. «Вероятно, слишком быстро». Аки усмехнулся и довольно кивнул. «Тогда собирайся», — сказал. «Что время тратить? Мне очень уж хочется размяться с утра пораньше. Вдвоем пойдем, пока остальные спят. Или боишься?» «Чего бояться?» Я и вправду то ли по наивности, то ли просто доверяя мужчине, его совсем не опасалась. Понимала, что если бы задумал дурное, мог бы все сделать еще там, на корабле, пока плыли по морю, окруженные со всех сторон соленой водой. А потому, согласно кивнув, вернулась в дом. У дверей столкнулась с сонной рабыней, идущей в кухню. Девушка поправляла волосы, а завидев меня, застыла, не зная, что делать. Затем, запоздало поклонившись, юркнула прочь. А я направилась в нашу с Айге комнату и осторожно открыла дверь. Сестрица лежала, свернувшись клубочком под теплым одеялом. Она и дома не вставала рано. Отец ее ограждал от всех невзгод, хотя Айге умела и готовить, и вышивать, да и прила так, что залюбуешься. Но только делала она это все по велению души, а я по наказу то отца, то тетки. Бросив быстрый взгляд на ее круглое личико, мысленно усмехнулась. Затем, поправив одеяло и укутав Айге плотнее, взяла все, что было нужно для охоты. И так же тихо, не издав ни единого звука, вышла из комнаты, притворив за собой дверь. Айге еще спала, когда мы с Акки, вооруженные луками и стрелами, на лыжах, в сопровождении волка, покинули поместье Эйнара и углубились в лес. Отдохнувшая после доброй еды и хорошего сна, я бежала впереди, позволяя ветру развивать пряди выбившихся из косы коротких волос. Аки скользил за мной след в след. Космач, мой умница, не рвался вперед, а бежал за спиной, замыкая шествие. Лес вокруг стоял тихий, погруженный в зимнюю спячку. Ветви прогибались от покрывшего их снега. Я подняла голову и увидела ярко-голубой клочок неба между переплетенных вершин. Утро уже вступало в свои права, прогоняя остатки ночи и погасив тусклые звезды на небосклоне. Я остановилась и невольно замерла. Аки, догнав меня, молча встал рядом. Даже космач затих. Мы некоторое время стояли, не шевелясь и почти не дыша, слушая ветер и голос моря, шумевшего совсем близко за густым лесом. Было так спокойно на душе, что я на миг прикрыла глаза и забыла обо всем, что тревожило сердце. А затем, повинуясь какому-то голосу, открыла глаза и оглянулась назад. Да тут же увидела, что Акки смотрит на меня. И было что-то в его взоре, что-то такое, что тронуло мою душу, заставило сердце пропустить удар. Ой, как же странно этот северянин глядит. Так будто коснуться хочет. Не взглядом, а руками своими сильными, что сжимают древко оружия. Удивленно приподняла брови, задавая молчаливый вопрос. Но Аки, встряхнув длинными волосами, только тихо рассмеялся, и его смех согрел мою душу. «Интересно», — начал он, когда мы двинулись рядом, а космач рванул вперед, провалившись в сугроб по грудь. «Откуда отец знал, что ты приедешь?» Я, признаться, удивилась. «Отец?» — переспросила я. «Неужели он сейчас говорит про Эйнара?» «Да, Эйнар Безногий мой отец. Я думал, ты догадаешься», — сказал весело Аки. Вместо ответа резко остановилась, едва заметила мелькнувшую сбоку тень. Сбросив с плеча лук, достала из колчана стрелу, приладила ловко, и только потом кивком головы указала Аки на мелькнувшего впереди тонконогого оленя. Рядом в снегу замер космач. Он уже ходил на охоту со мной и с дедом Радимом, а потому знал, что сейчас нельзя шуметь, иначе спугнем добычу. Я прицелилась. Аки свой лук доставать не стал, и лишь выжидающе посмотрел на меня. Видимо, дал шанс доказать на деле свою меткость. Ну да и ладно. Пусть делает, как знает. Добыча достанется мне, и мне же лучше. Легко, почти плавно спустила тетиву, и стрела рассекла воздух, с натреснутым стоном улетев вперед. Я увидела, как олень рванулся в чащу и бросилась за ним, Но космач опередил меня, и когда я подскочила к жертве, олень уже лежал на боку. Снег вокруг него был залит кровью. Я поморщилась. Аки вытащил из голенища сапога нож и одним уверенным движением перерезал оленю горло, прекратив его мучения. «А ты удачлива», — сказал он. «Только вышли в лес, и сразу добыча, да еще и какая». «Зайца бить труднее», — ответила тихо, но, признаюсь, мне была приятна его похвала. Я засмеялась, извлекая из мертвого животного стрелу. Потом нагнулась и, взяв в руку ком снега, очистила наконечник от крови, а затем вернула стрелу обратно в колчан. Аки зацепил оленя за ноги, и мы пошли в обратный путь, уже не торопясь и просто наслаждаясь природой. Шли молча. Я думала о своем. О чем думал молодой воин, не знаю. Уже на подходе к поселению, когда мне показалось, что я чувствую даже печной дух, Аки вдруг резко остановился и повернулся ко мне. Затем сделал то, что я, впрочем, от него и ожидала, хотя втайне надеялась, что он этого все-таки не сделает. Он отбросил оленя в сторону и сгреб меня в охапку, прижавшись своими теплыми губами к моим. Его руки властно прижали меня к сильной мужской груди, и внутри что-то надломилось. Упала, как камень в бездонный колодец. Не такого я ждала от этого мужчины. Ни поцелуев и ни объятий. Я подняла руки и силой толкнула его от себя. Не ожидавший такого подвоха, молодой воин покачнулся и, не удержавшись на ногах, присел на сугроб, словно на снежный трон. «Больше так не делай», — предупредила воина. У моих ног возник космач, и, поглядев на Акки, грозно ощетинился. Я прикрикнула на волка, и он тотчас успокоился, хотя на моего обидчика продолжал посматривать крайне недружелюбно. «Ну вот, сын Эйнара выбрался из снега. Я думал, ты сама этого хотела», — сказал он, отряхиваясь. И был у него в голосе столько сожаления и грусти, что мне даже стало весело, хотя умом понимала, что ни того, ни другого Акки не испытывает. Просто он шутил так, на свой северный манер. Поймав мою улыбку, северянин тоже улыбнулся. «А почему ты так решил?» — спросила у мужчины. «Но ты же пошла со мной». Он посмотрел мне в глаза, и я едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Если бы ты сразу мне сказал, что будешь приставать со своими поцелуями, я бы ни за что не пошла. Я про ваших женщин слыхала, что они хорошие охотницы. Наверное же, не только ради поцелуев в лес ходят», — сказала я, нагнулась и подобрала оленя. Перед моими глазами внезапно встало лицо Айге. И стало любопытно. А как бы отреагировала сестра на подобное? «Наверное, ей бы понравилось», — решила я. Аки целовался неплохо. Не самый худший поцелуй в моей жизни, хотя их и было-то по пальцам сосчитать. «Идем». Аки забрал из моих рук тушу убитого животного, с неожиданной легкостью взвалил на плечи и направился в сторону поселения. Я пошла за ним. Космач обогнал нас и первым вбежал за ворота. Мы остановились только у дверей в дом вождя. Аки открыл передо мной дверь, пропуская вперед, но сам за мной не пошел, отступил назад. Направился за угол здания, видимо, туда, где находился выход из кухни. Космач тоже остался снаружи. Я пожала плечами, проводила мужчину взглядом и ступила через порог. Вернувшись, сразу направилась прямиком к сестре. Нашла Айге, сидящей на лавке, глядевшей в окно. Услышав скрип отворяемой двери, она обернулась. Легкая улыбка тронула ее полные красивые губы. «И где ты была?» — спросила девушка. «Я проснулась, а тебя как не было, так и нет. Уж было решила, что умом тронулась, и ты мне просто приснилась, Данка». «Глупости-то какие!» Я пожала плечами, а сестрица взгляд опустила, словно только теперь заметила мою теплую одежду и пятна от растаявшего снега на обувке. «Где была?» — ахнула она. «Свезло на охоту сходить. Заодно лес северный глянула. Почти ничем от нашего родного не отличается. Только тропки чужие. Да запахи». Я скинула тулуп и посмотрела на сестру. «А ты чего сидишь тут неумытая да нечесанная?» Айге, покраснев, опустила глаза. Меня тут же осенило. «И что? Ты всегда вот так тут затворницей сидишь?» — проговорила, мрачно глядя на Айге. «Ох, не узнавала я в этой печальной девушке прежнюю веселую девчонку, которая гулянье любила, да парней красивых. Дома ее смех звучал так часто, что проливался медом на мое сердце». «Нет, Айге, так нельзя», — проговорила я и, взяв сестрицу за руку, почти силой заставила подняться на ноги. «Ты немедленно пойдешь умываться да оденешься в добрую одежду. Нравится тебе Хаген или нет, но нельзя терять себя. Гибло это дело и дурное». «Чтобы ты понимала», — ответила резко Айге, но мои слова достигли желаемого. Сестрица поднялась на ноги, и даже щеки ее раскраснелись от гнева. «Пусть так. Уж лучше, чем когда сидит бледной тенью от прежней красавицы. Мне ее бы расшевелить да вернуть к жизни, а там все наладится». «Я более твоего понимаю», — сказала, когда сестра подошла к сундуку с одеждой и, откинув крышку, взяла в руки первое попавшееся платье из тонкой шерсти с красивой лентой, притороченной по низу одеяния. Сестра на меня оглянулась, а затем принялась наряжаться. «Ты что, вправду думаешь, что смогла бы сама выбрать жениха по сердцу?» — спросила я, глядя напрямую, как ствол тополя спину сестрицы. «Отец выбрал для тебя достойного, а мог бы отдать за Жадана. Или кого еще похуже? У кого денег бы хватило на богатую свадьбу?» Айги недовольно фыркнула всем своим видом, показывая, что думает по поводу моих слов. Но я не успокоилась. И когда сестрица села у окна, чтобы расчесать длинные косы, продолжила в том же духе. «А Хаген тебя ни к чему не принуждает. Ждет несмышленую, пока сама ответ даст. И знаешь, что думаю?» Она промолчала. «Так вот, думаю, что и неволит тебя не станет, если откажешь». «Так ты его успела хорошо узнать за ту единственную встречу?» — проговорила сестра упрямо. «А порой не нужно время, чтобы человека понять. Надо только в глаза его заглянуть. Глаза, они все знают. На все вопросы ответить могут. И слов не нужно лишних». Я вздохнула. Подумалось мне, что я бы не стала противиться, дай меня, отец, этому северянину. Вот ей-богу, не стала бы. Пусть он и не красавец писанный, но есть в нем что-то особенное, за что мужчину и называют мужчиной. А красота... Кому она нужна? Красота — сила короткая, слишком быстро приходит и уходит еще поспешнее. Как цветок, чей век недолог. «Вот и гляди сама ему в глаза, коли нравится». Огрызнулась прежде ласковая Айге, и я лишь головой покачала, не узнавая сестрицу милую. Мы вышли к завтраку, присоединившись за столом к северянам. Сели, как и вчера, за ужином рядом с вождем. Я умом понимала, что меня привечают здесь только ради сестрицы. Она — невеста сына вождя, а я всего-навсего ее сестра. Мужчины, знай себе, ели, но сегодня на меня поглядывали с большим интересом. Как оказалось, дело было в Акке. Он рассказал воинам о том, как умело я пользуюсь луком да стрелами. Оттого в глазах мужчины сквозило одобрение. Хаген ел молча. Изредка бросал взгляды в нашу с Айге сторону, но не говорил ни слова. Я же, сидя рядом с Айге, думала о том, что надо бы подойти к вождю, да спросить, чем могу сгодиться. Сидеть без дела я была непривычная, да и толку с меня будет больше на кухне или в том же лесу, который особо манил. Хотелось проехаться на лыжах по тайным тропкам, поглядеть, что здесь да где. Лес и вправду был похож. Но все же чужой. И запахи, и звуки. И даже снег, как мне казалось, лежал на ветвях иначе. Северяне на своем говорили. а скоро забыли и о нас с Айге. А когда завтрак подошел к завершению, я решительно шагнула в сторону Безногого и с поклоном произнесла, надеясь, что мой северный говор не так уж плох. «Позволь поговорить, вождь». Эйнар на меня глянул, а затем ответил на моем родном, удивив меня чистотой речи. «Если вождь тебе нужен, так это к Хагену ступай». Мои брови приподнялись в удивлении, а Безногий рассмеялся. Я же оглянулась на Хагена, но тот уже покидал зал, и успела я разглядеть лишь его широкую спину, да как выходил в двери, минуя спешащих к столу рабынь. «Сын мой, наш вождь. Давно я это уже решил, когда отдал ему наших людей. Куда Безногому честь рода отстаивать?» — проговорил Эйнар. «Да мне бы один вопрос решить», — замялась я от таких новостей. «Говори, может, и помогу», — ответил мужчина насмешливо, а сам пытливо разглядывает, словно что увидеть хочет во мне. Я объяснила, что да как, и Эйнар, подумав, немного кивнул. «Хорошо», — сказал. «Ступай, я поговорю с сыном». Поклонившись мужчине в пояс, вернулась к Айге. Она стояла, доглядела на Акке, который разговаривал со своими людьми. На нее молодой сын Эйнара внимания не обращал, но, кажется, сестрице это было все равно. «Пойдем», — предложила я. «Оделась бы потеплее. С космачом погуляли бы по поселению». «Да что я тут не видела?» — отмахнулась была она. Но я ее за руку подхватила и весело произнесла. «Ты, может, и видела, а я вот нет. Идем, — говорю. Хватит в четырех стенах сидеть». И потянула сестрицу прочь из зала. Прогулка вернула Айге живость. Свежий воздух украсил ее бледные щеки румянцем, и, вернувшись в дом Эйнара, я видела рядом с собой почти ту, прежнюю сестру, которую знала и любила. Айге даже попросила шерсть, чтобы прясть, да прялку, которую ей немедля принесли в ее комнатушку. И мы, усевшись на лавку, затянули песню, пока Айге работала. Пели о густом лесе, о высоком костре, о богах, что дарят нам свою милость. Вечером после ужина меня подозвал Эйнар. Когда подошла к Безногому, северянин мне сказал: «Выбирай любую работу, какая окажется по душе». «Так сказал Хаген. Неволить мы тебя здесь не станем. А если захочешь, то и жениха подберем». С улыбкой добавил он, а сам снова смотрит так пристально, будто ждет чего. «Благодарствую». Поклонилась мужчине, и его взгляд угас. Видимо, не дождался северянин того, чего я не знала и не ведала. Работу себе нашла на кухне. Кухарка здесь была из свободных женщин, но искренне обрадовалась, узнав, что у нее появится помощница. И первые мои пироги, сдобные с вишнями, одобрила и велела подавать к столу вождю и его отцу. Так полетело время. Айге прила, я работала на кухне. Бывало, что уходила в лес, прихватив с собой лук деда Родима, да космача. Волку особо нравились наши прогулки. Уже скоро он освоился в чужом лесу и бегал рядом так славно, будто мы были дома, а не за многие мили от него. Еще через несколько дней Хаген собрал своих людей и уплыл. Он сказал напоследок Айге, чтобы она все обдумала до его возвращения и, наконец-то, дала свой ответ. Их короткий разговор состоялся в моем присутствии. И я с удивлением обнаружила, что сам Хаген не особо горит желанием соединить свою судьбу с моей сестрой. Или он просто делал вид, что ему все равно. Возможно, устал от капризов сестры. Да и его можно было понять. Айге вела себя неправильно. Ну да не мне решать судьбу северянина. В тот день, ранним утром, мы вышли на высокий утес провожать северян. Я смотрела на удаляющийся от берега корабль. Море было в тот день серым, холодным и неприветливым. Я подумала о том, какие дела погнали вождя из дома в такое опасное время. Зимние штормы славились своей свирепостью. Мне это сказал Акки в один из холодных вечеров, когда мы сидели в большом натопленном зале. Дрова весело потрескивали, съедаемые огнем. Искры взметались вверх. Айге с рукоделием расположилась у окна, поставив на подоконник свечу, словно ей было мало света, который излучали факелы. Она что-то вышивала, время от времени бросая задумчивые взгляды на Акки, сидевшего за столом рядом с отцом. Они играли в лесу и гусей. При этом сын явно проигрывал Эйнару. Мне казалось, что он никак не может сосредоточиться на игре и был немного рассеян. А когда отец отчитал его за невнимательность, только рассмеялся. За окном завывало вьюга. Уже второй день из дома было практически невозможно выйти. Снежные заносы замели окна. Двери едва открывались, заваленные сугробами, и каждое утро рабы и воины, оставшиеся в поместье, выкапывали тропки от дверей. Я невольно подумала о том, где сейчас Хаген, и очень надеялась, что непогода не застала его корабли в море. Не знаю сама почему, постоянно думала о том, где сейчас вождь и что с ним. Айге за все время ни разу не заговорила со мной о своем женихе. Хотя, думаю, вспоминала она его тоже довольно часто. «Я не хочу, чтобы он вернулся», — сказала она мне в один из зимних вечеров, когда мы укладывались спать. «Пусть морской хозяин заберет его к себе». Я посмотрела на нее недоуменно. «Как ты можешь так говорить?» Возмутилась, когда до меня дошел смысл злых слов, сказанных сестрой. Я не узнавала свою добрую, ласковую сестру, которая никогда бы не пожелала смерти даже врагу, а тут жених. Айге отвернулась от меня и промолчала. Я тоже не хотела говорить с ней, после таких речей, и стала только усерднее молиться о возвращении вождя. В один из морозных дней, когда выдалась солнечная тихая погода, Аки позвал меня с собой. Он забежал в дом, оббивая снег с сапог на пороге. Отыскал меня, занятую работой вместе со слугами. «Данка!» — позвал он, улыбаясь широко и искренне. Я вышла из зала. В моих руках была тряпка, на голове старый ношеный платок и платье, отданное мне одной из женщин, потому что своих я не привезла из дому. Мои вещи, тщательно выстиранные, сушились на солнце во дворе. «Чего тебе?» — спросила, глядя на молодого северянина. «Пойдем, покажу кое-что», — сказал он. Я покачала головой. «У меня еще дел по горло». Проговорила и вернулась в зал. Акки, будто и не услышав отказ, последовал за мной. Мы прошли в зал. Эйнар сидел за столом, натачивал свой меч. Я несколько раз подходила посмотреть на его оружие. Меч был огромный, тяжелый, из прекрасной стали. Рукоять покрыта рунами, стекающими по лезвию до самого острия. Я, как завороженная, смотрела на оружие, пока руки Эйнара бережно начищали рукоять, а потом взялись за точильный камень. Сейчас он уже закончил свою работу и вложил меч в ножны, а я скоблила столы, пытаясь придать поверхности первоначальный вид. Акки сел за стол и принялся следить за мной. Я подняла взгляд, посмотрела сперва на молодого мужчину, затем покосилась на сестру. Айге сидела в углу и старательно делала вид, что занимается своим рукоделием. А сама нет-нет, да поглядывала на красивого сына Эйнара. И глаза ее при этом блестели так знакомо, что я поняла. Акки нравится сестре. Но как же Хаген? Впрочем, о чем это я? Акки был слишком хорошим братом. Он не станет отбивать у Хагена невесту, тем более так подло, пока тот отсутствует. Но Айге... стоило немного отвлечься от ее мрачных мыслей. «Ее возьми», — сказала я внезапно и кивнула в сторону Айге. Та заметно покраснела. Кажется, она слышала, как Акки приглашал меня на прогулку. Только у меня дел не в проворот, а Айге было бы хорошо немного развеяться. Так почему бы и нет? «И ей покажи, что мне собирался». Добавила, драя стол. «Только смотри, без твоих шуток». Эйнар, слушавший меня, улыбнулся. А Акки покачал головой. Его длинные волосы рассыпались по плечам, переплетаясь с волчьим мехом, которым был отторочен ворот его одежды. «Ей этого не надо», — сказал он, и улыбка исчезла с красивых губ северянина. «А мне, значит, надо». Я обернулась к сыну вождя. Он поймал мой взгляд и сразу же оскалился в усмешке, обнажив белые ровные зубы. Я даже не посмотрела на Эге, которая сейчас явно была расстроена. Я уже давно догадывалась, что ей нравится Акки. Только последний на нее и не смотрел совсем. Честь брата берег, не иначе. Уже было мелькнула мысль, что зря я Айге на прогулку сватаю, но неожиданно Акки согласился. Он повернулся к Айге и улыбнулся ей так широко, как только умел. «Пойдешь со мной?» — спросил дерзко. Айге покраснела еще сильнее, так, словно он ее замуж звал, а не на прогулку. Она встала и с готовностью кивнула. Я продолжила драить стол, когда северянин и моя сестра вышли из зала. Бросив в сторону двери взгляд, подошла к ведру и положила в него тряпку. Эйнар все это время смотрел на меня. Он ничего не говорил, но смотрел так оценивающе, что мне стало немного не по себе. Потом молча подозвал меня к себе и протянул связку ключей. Я недоумевающим взглядом посмотрела на мужчину, знала ведь, что означают ключи. Таким образом, отец вождя отдавал мне власть над домом, над рабами и слугами. «Мне? Зачем?» — вырвалась невольная. «Почему?» Эйнар только плечами пожал. «В нашей семье пока нет женщины-хозяйки. Я все ждал, когда один из моих сыновей женится, да вот никак не дождусь». «А ты...» Он усмехнулся. «Ты мне нравишься. И работать ты умеешь. Владей. А там, как Хаген снова будет дома, все решим. Глядишь, и за столом свадебным попируем. А сам глядит так пристально, изучает, не иначе. А я уже почти привыкла к этим его взглядам. Жала ключи в руках и не смогла не принять этот символ власти». Тем более, что владеть мне ими временно, пока Айге не угомонится и не поймет, что ей надо от жизни. А мне очень хотелось, чтобы сестрица была счастлива, и Хаген молчаливый был прекрасным выбором для нее. Склонившись перед безногим, приняла из его рук ключи, твердо решив отдать их Айге, когда вернется ее жених. Поспешно подхватив ведро, я вышла из дома. Выплеснула грязную воду на снег и вошла в дом. Успела заметить, как Эйнар на одних руках, помогая себе обрубками ног, покинул зал. Я немного постояла, позволив ему спокойно удалиться, и лишь потом продолжила уборку. Вечером перед сном Айге рассказала мне, что Акки показывал ей огромные льдины, плывущие по морю. Она была в полном восторге от увиденного и от того, что ей показал это именно сын вождя. Отчего-то подумала, что это должно было быть красивейшее зрелище. Но все равно не жалела о том, что не пошла с Акки. Мне казалось, нет, я это чувствовала, что нравлюсь младшему сыну Эйнара. Но нравился ли он мне? «Наверное, да. Но только как человек. Не как мужчина и точно не как муж, с которым хотелось бы прожить свою жизнь и родить детей. Да и разве не от свадьбы я убегала? Конечно, сравнивать Жадана и Акки было глупо, но все же сердце мое желало чего-то другого». Айги все болтала и болтала. Прогулка с Акки ее вдохновила, и она казалась мне прежней собой. А я, закрыв глаза и слушая ее взволнованные речи, представляла себе тихое море и корабль, плывущий под белым парусом, вышитым серебряными нитями, как заведено у северян. Видела и Хагена, стоявшего на корме, живого, здорового и невредимого. Так и не заметила, как погрузилась в сон. И снился мне высокий берег, деревья, качающие вершинами, ветер, что наполняет парус, и мужчину, возвращающегося домой. Зима прошла неожиданно быстро. Как-то незаметно, буквально за несколько дней, сошел снег, открывая коричневую, пропитавшуюся талой водой, землю. Солнце засветило ярче, ветер стал теплее, и даже море поменяло свой холодный серый цвет на теплый лазурный. Деревья, сбросившие снежные одежды, словно распрямились, пробуждаясь после долгого сна. В ветвях запели птицы, зазвенели переливистые капели, побежали ручьи. С пробуждением природы и в моем сердце зародилось что-то новое. Ожидание счастья охватило меня. Предчувствие чего-то светлого, радостного заполнило мысли и сердце. Казалось, что-то должно было скоро измениться для меня. И я сама не понимала, почему думаю только так и никак иначе. Первые месяцы жизни на севере остались на душе как нечто теплое. Я слишком быстро привыкла к другим людям, к другому лесу и быту. Я учила язык, и, как мне казалось, уже довольно сносно говорила на нем. Больше он не казался мне диким лаем, потому что северяне стали не загадкой, а обычными людьми, такими же, как и те, кто остались дома. Я привыкла к Эйнару. Чем-то он напоминал мне деда Радима, и порой, глядя на отношения Безногого и его младшего сына, я завидовала их дружбе и любви, которую мужчины не проявляли открыто, но которая читалась в поступках и даже во взглядах. Слишком тепло глядел на младшего сына Эйнар Безногий. И таким же теплом ему отвечал взор Акки. За все время я несколько раз встречала мальчишку, так похожего на Хагина. Но, по всей видимости, мальчонка жил отдельно, возможно, со своей матерью-рабыней. Я ничего не знала о нем, но задавать вопросы не решилась. Что бы подумал Эйнар, начни я расспрашивать его о жизни старшего сына. Нет, я помнила о том, кем приходится Хагину Айге. И пока между ними все слишком непонятно, лезть со своими рассуждениями и советами не решалась. После отъезда Хагина сестра оживилась и стала почти той Айге, которую я помнила. И мне нравилось, что она возродилась, как и природа, что на ее щеки вернулся румянец, что она принялась помогать мне по дому и тоже, как и я, учила язык северян. Когда в один из теплых весенних дней на горизонте вспыхнул золотом парус, замеченный кем-то из воинов Акки, я было подумала, что это возвращается Хагин. Радость наполнила мое сердце, и я в ожидании скорой встречи не могла найти себе места. Вот только когда корабль причалил, стало понятно, что прибыл кто-то совсем мне незнакомый. В окно из кухни я увидела, как нахмурился Акки, когда на дворе перед домом вождя появилось несколько вооруженных воинов во главе с высоким, широкоплечим мужчиной. У него были зоркие, глубоко посаженные глаза и темные, почти черные волосы, такие длинные, что он заплетал их в косу, которую заправлял за пояс на спине. Мужчина вошел в поселение важным шагом. Было заметно, что он здесь не впервой. Быстрый взгляд скользнул по домам и по крестьянам, вышедшим взглянуть на незваного гостя. Только никто не торопился приветить ни его, ни его людей. «Какими судьбами?» — спросил Акки, выступив вперед. Прибывший усмехнулся. Улыбка у него была недобрая, а зубы белые да ровные. Я смотрела на него из окна и чувствовала исходящую от мужчины опасность. Не нравился он мне. Ох, не нравился. Приоткрыв окно, прислушалась к голосам, замирая от волнения. «Так, вот ты встречаешь гостей», — спросил незнакомец. Его люди заулыбались. Они были точно такими же, как и их вождь, хищными и опасными. «Узнал, что твоего брата нет, вот и решил приехать, повидаться с Эйнаром», — продолжил мужчина. «Как его теперь называют? Безногим? Не самое грозное прозвище для такого славного воина». Я высунулась из окна, чтобы лучше слышать их разговор. Увидела, как у Акки при упоминании увечий отца потемнело лицо. Мне показалось, что он едва сдерживается, чтобы не наброситься на говорившего. Определенно, этим чужакам здесь были не рады. «Уходи, Льот», произнес сын Эйнара странным угрожающим голосом. «Здесь ты не получишь крова». Мужчина, названный Льотом, положил руку на рукоять меча, висевшего на дорогом, украшенном золотом поясе. Его губы растянулись в некотором подобии оскала, и я поняла, что это он так улыбается. И по моей коже пробежал холодок. Я не знала, кем являлся Льот, но то, что они с Акки враждовали, было слишком очевидно. «Говори за себя», — сказал Льот. «Я хочу услышать голос твоего отца. Во время отсутствия Хагена Эйнар здесь главный. Я хочу услышать от него лично, что мне отказывают в гостеприимстве». Акки шагнул было вперед, когда за его спиной раздался голос Эйнара. Без ноги на одних руках добрался до порога и теперь смотрел снизу вверх на Льота. Тревога в груди усилилась, сдавила грудь. Не нравились мне эти люди. Сердце чуяло беду. Я посмотрела на людей Льота и бросилась из кухни в комнату, которую делилась с сестрой. Схватив лук и колчан со стрелами, вернулась обратно, напугав своим внезапным появлением сначала Айге, затем рабов на кухне. Забравшись на подоконник распахнутого окна, наложила стрелу на тетиву, а затем навела оружие в сторону Льота. Меня не заметили, я замерла, предчувствуя какую-то подлость со стороны незваных гостей. «Я могу разнести ваше поселение в щепки», услышала продолжение разговора. Льот определенно угрожал Эйнару. Я видела, как Безногий нахмурился. Акки стоял рядом с ним с перекошенным от ненависти лицом. «Мой сын сказал тебе то, что сказал бы я сам», — произнес Эйнар. «Уходи, Льот. Тебе здесь никогда не будут рады». «Дядя!» — рассмеялся воин и насмешливо поклонился, будто бы приветствуя старшего. У него был на удивление приятный с хрипотцой смех. «Дядя!» — повторила мысленно. «Значит, эта родня заявилась в гости к Эйнару. Родня, которую тут и знать не желают. Даже стало любопытно, скольких воинов с собой привез этот племянник». Я внимательнее пригляделась к незнакомцу. И тут увидела, как он едва заметно пошевелил пальцами на левой руке. Стоявший рядом дружинник выкинул вперед руку. Сверкнула сталь. Но я была быстрее. Это оказалось сложнее, чем попасть в глаз белки. Но не невозможно. Даже успела мысленно поблагодарить деда Родима за такой дар, как умение стрелять. Моя стрела пронзила запястье воина, и нож, выпущенный из его пальцев, пролетел мимо головы Акки и вонзился в дерево у двери. Я увидела, как сын Эйнара бросился было на Льота, но окрик отца его остановил. Льот тем временем оглядывался в поисках невидимого лучника. Взгляд у него стал пугающе холодным, но рассудительно спокойным. Решив не прятаться, я забралась на подоконник и выпрыгнула во двор. Пусть не думает, что в него стрелял трус. «Женщина», — произнес Льот, увидев меня с луком в руках. Он оценил меня за один удар сердца и сделал правильный вывод. Я опасна. Его раненый дружинник прижал к груди окровавленную руку и выдернул из нее стрелу, издав при этом едва слышный стон. Из дома высыпали один за одним люди Акки. Льот пригнул голову, как хищник перед прыжком. Но потом, будто опомнившись, поднял вверх руки и произнес. «Спокойно, дядя. Попридержи своих людей. Это простое недоразумение». Я скривилась от гнева. «Как же, недоразумение? Да он чуть не убил своего брата». Перевела взгляд на Акки, отметив, как мрачно глядит на родичей северянин. И в его взоре было нечто настолько пугающее, что я криво усмехнулась. Не так прост и добр Акки, как кажется. Плохо я его знаю. Да, впрочем, любой бы рассвирепел на попытку убийства. И этот племянник стоит, словно ни в чем не бывало, да смотрит насмешливо, никак не жалея содеянным. Такие, как он, не раскаиваются. «Мы уходим», — Льот махнул рукой своим людям, и они стали медленно отступать назад, при этом не поворачиваясь спиной к противнику. Я встретилась глазами с Акки. Молодой воин улыбнулся мне, словно благодаря за спасение. Он, как и я, прекрасно знал, что это вовсе не было шуткой со стороны Льота. Если бы я вовремя не вмешалась, сын Эйнара был бы ранен или даже убит. Эйнар молча смотрел вслед уходящим воинам. Он не разрешил никому преследовать их, хотя по всему было видно, как ему хотелось это сделать. Я опустила лук, посмотрела на окровавленную стрелу, валявшуюся в земле. Что-то здесь было не так. «Спасибо». Неожиданно нарушил тишину голос Эйнара. Я посмотрела на безногого мужчину на пороге и кивнула ему. Нож гостей все еще торчал в дереве, как напоминание об их вторжении.